Глава 8. Призрачная поддержка. В коридоре меня ждало потешное зрелище. Вальдемар, помахивая длинным пушистым хвостом и вцепившись всеми четырьмя лапами в стену метров в 2 от пола, громко урчал и упрямо удерживал в зубах злополучную ленточку. Внизу до нее пыталась дотянуться Анита. Девочка подпрыгивала, стараясь схватить за закрутившийся конец, и кричала. «Вальдемар, отдай! Или запру в подвале, будешь мышей ловить!» Кот косил на девочку диким взглядом, будто в упомянутом подвале водились мыши величиной с крокодила, но держался изо всех сил. К чести малышки, больше магию она не применяла, а то от кота давно бы остался лишь рыжий пух. И первый ее выстрел, как я догадалась по выбоине в стене, был лишь запугивающим. Чтобы попасть в кота, девочке нужно было выпускать искры ближе к полу. Скорее всего, Вальдемар заорал от страха. Но розовый искрящий шарик все равно нашел свою цель, пусть и случайную. Напротив меня неподвижно стоял граф Офигейра. Не знаю, каким чудом, не имея головы, он выражал эмоции, но от рыцаря так и исходили волны обиды. Казалось, железная жестянка вот-вот расплачется. А все потому, что грозное оружие, которое он держал в руках, стало розовым и сверкало так, будто его обклеили камешками от Сваровски. «Получилось очень миленько», — поддавшись сочувствию, сказала я. «Вам идет». Плечи рыцаря приподнялись и опустились так, будто Офигейра тяжело вздохнул. Развернувшись, он побрел прочь, грустно волоча за собой гламурное оружие и оставляя на полу переливающуюся розовую дорожку. Шел ли граф за мной, чтобы продолжить разборки с неприкаянной душой, как намекал кот, я так и не узнала. Оскорбленный в лучших чувствах безголовый рыцарь исчез за поворотом. Зато появился Януарий II. Зависнув под потолком туманным видением, он обратил свой пылающий взор в сторону, куда ушел обиженный граф. То ли любовался, то ли ожидал чего-то. Казалось, призрак не обращал внимания ни на рычание перепуганного, но упрямого животного, ни на мой новый стиль. Вспомнив слова кота о серенадах, я поспешно пригладила волосы, но они вновь непослушно встопорщились. Завывание по ночам мне слушать не улыбалось, как и иметь в поклонниках привидения. Надо что-то придумать, чтобы убрать повышенную пушистость. Точно. В сундуке остались лоскутки. Косынка все исправит. Но тут когти животного подвели, и кот со скрежетом начал сползать вниз. Анита издала радостный вопль и, подскочив, ухватила ленточку за конец. Потянув на себя, ускорила процесс приближения кошачьего зада к полу, на котором я увидела битое стекло. Но его не замечала ни увлеченная борьбой малышка, ни пытающийся забраться повыше Вальдемар. Ахнув, я кинулась спасать обоих. Обхватив взвизгнувшую девочку за талию, приподняла ее над полом. «Ох, какая ты тяжелая!» Понимая, что на кота моих сил не хватит, проворчала я. Но все равно взяла его за шкирку и с усилием дернула к себе. Не выдержав двойной нагрузки, ощутила, как начала заваливаться назад и зажмурилась от ужаса. Прижимая к себе обоих, упала спиной на что-то упругое, как на пружинный матрас. А я прекрасно помнила, что позади был лишь каменный пол. Открыв глаза, благодарно улыбнулась девочке. «Спасибо». А кто еще, как не обладающая магией малышка, мог мне помочь? «Пшойста, красотка!» — услышала шипение над ухом. Мгновенно покрывшись холодным потом, догадалась, кто меня спас от ушиба. Вот только я бы предпочла, чтобы Януарий II этого не делал. Мне даже подумать было страшно, что я сейчас в объятиях призрака. Но в моих недовольно урчащий кот и продолжающая бороться за ленточку Анита, а под ногами усеянный осколками пол. «Что из того, что ты понравилась привидению?» — увещевала я себя. «Это не первый нежеланный поклонник в твоей жизни и не последний, надеюсь. Ведь жизнь продолжается, и лучше, чтобы в ней не было порезов. Неизвестно, где в этом мире добыть йод». Это подействовало. Я вдохнула в грудь побольше воздуха и, собравшись с духом, строго спросила. «А теперь помоги мне встать на ноги. Только смотри осторожно, вон там что-то разбили». Удивительно, но Януарий тут же послушался. Когда я твердо стояла на ногах, первым делом опустила кота, потом осторожно поставила малышку. Эти двое, не обращая ни на что внимания, упоенно сражались за ленту. И тут ткань, затрещав, порвалась. Аниту я придержать успела, а кот покатился кубарем. Хорошо, что мимо стекла, и врезался в стену. Тряся головой, он пробормотал нечто невразумительное, похожее на проклятие покошачье. Единственным понятным словом были тапки. «Моя ленточка!» — разрыдалась девочка. Кот тоже поднялся и, прижав уши, затравленно посмотрел на меня. Будто ждал, что я его запру в подвале. «Так!» — я решительно хлопнула в ладоши, и Вальдемар припал к полу. «Первым делом надо прибраться. Тут же ступить невозможно, чтобы не порезаться. Но сначала...» Взяла девочку за руку и повела обратно в комнату. Взяв ножницы, я выпотрошила сундук до дна. Из вороха лоскутков получилось много ленточек и бантиков. Часть украсили голову малышки, часть ушла на создание игрушек для кота. Анита весело хохотала, глядя, как Януарий II с завыванием рассекает по воздуху, а за ленточкой и с бантиками, которую призрак удерживал загадочным образом, самозабвенно носится Вальдемар. Я же, воспользовавшись ножницами, иглой и найденными нитками, соорудила из севшего платья симпатичный наряд. Оторвав рукава, увеличила проймы, а свободу в талии удалось сделать с помощью зашнурованных разрезов. После взялась за веник, который сделала, обвязав лентами ветки. Их я сорвала с дерева, сломанная часть которого некогда вынесла окно и усыпала осколками пол. Только хотела их подмести, как услышала характерный звук. Анита, прижав ладонь к животику, прокомментировала: «Время ужина!» Итак, напротив невыполнимой задачи номер один можно поставить плюсик. Переходим к следующему пункту моего невозможного плана. Аппетит я нагуляла еще в своем мире.